Часть первая. Чужедальняя земля. Добрый каторжник. Первое. Августовское солнце лениво вползало на небо. Над холмистым разливом саванны стоял несихающий шелест сухих зимних трав. Саванны и тропические лесостепи в Африке и Америке. Редкие одиночные деревья, похожие на грибы с загнутыми кверху шляпками, выглядели уныло. Впереди показался город. Издали он напоминал внезапно возникшую в степи рощу, только вся она была испятнана красными крышами домов. — Должно изрядное городишко, — сказал Дмитрий. — 10 000 жителей будет, — прикинул Петр. — С нашим заводом сходит. Они глянули друг на друга и уже без слов решили, что в этот город зайдут. Что ни говори, за плечами 1500 верст по этой странной, чужой африканской земле. По горам, диковинному лесу, через сплошниковые заросли кустарников, по степи. Правда, почти сутки они ехали по железной дороге, но ведь все остальное на своих двоих. Лишь кое-где на медлительных фермерских повозках. Матросские робы, в которых парни бежали с французского парохода, превратились в лоскуть. Уже дважды меняли обувь, но и теперешние сапоги годились только на то, чтобы выбросить. У пригородной фермы они скинули лохмотья, помылись в оросительной канаве и, закинув тощие котомки за плечи, двинулись к городу. «Баташки-то выбросить надо», — сказал Петр. И увесистые суковатые палки, славные их помощники и защитники, полетели в траву. Город показался им приятным. Среди вечно зеленых деревьев стояли красивые дома, светлые и легкие, крытые черепицей. Улицы были широченными, как площади, и малолюдными. Вялые, неторопливые быки тащили по мощенной дороге тяжелые фуры с кладью. Несколько негров несли громадные корзины с фруктами и овощами. Сообразив, что носильщики и упряжки движутся к базару, парни пошли за ними. Базар был большой, оживленный. Между длинными рядами повозок сновала пестрая и шумная гомонливая толпа. Им бы влезть в эту толкучку, затеряться в ней, и все, возможно, повернулось бы совсем по-иному, а они, остановившись у края базарной площади возле повозок, заспорили. Уж очень привлекла Дмитрия морковь. — Ты погляди только, Петро, совсем как у нас в Березовском. — Успеется, Мить. Одеться сначала надо, споги вот сменить. У них еще оставались несколько серебряных рублей. Царский золотой червонец, да мелочь, подработанная в пути на плантациях. — Только связочку одну, — не унимался Дмитрий. — Очень хочется морковки похромкать. Они не заметили, как совсем близко подошли два рослых полицейских во фронтоватых мундирах и длинных рейтузах из темно-синей сажи. Полицейским давно уж примелькались многочисленные уитлендеры, чужеземцы. Но эти русые бородатые гиганты, с облупившейся от солнца кожей, обветренные и грязные, разговаривали на каком-то особом, ни разу не слышном языке. Небрежно притронувшись к каске, полицейский сержант шагнул ближе и спросил, кто они такие. Вопросы парни не поняли, но сразу сообразили, что перед ними представители власти. «Этого еще не хватало». Буркнул Петр и тут же, сделав лицо приветливо-вежливым, объяснил со всеми на какие был способен подробностями. «Бур! Трансваль! Притория!» — показал пальцами. «Туда, мол, и идем, шагаем туда!» «Бур!» — сказал сержант. У него прозвучало «Буэр!» — потыкал себя в грудь. «Притория!» — обрадовался Петр и повел рукой на город. Сержант покачал головой. «Блюмфонтейн!» И теперь ткнул в грудь Петра. — Европа? — Чего? — Не, Россия. Русские мы. Россия. Слыхал? — Русланд, — удивился сержант. Он тут же принялся обсуждать с товарищем услышанное, с интересом разглядывая русских парней. Потом, легонько тронув Петра за плечо, повелительно кивнул головой «Пошли!» и на всякий случай положил руку на револьверную кобуру. — Вот тебе, брат, ты морковка, — сказал Петр другу и двинулся за сержантом. Полицейский лейтенант, толстенький, бородатый и вежливый, выслушал подчиненных и сразу же отослал куда-то одного из них, минут 10 бился, пытаясь найти подходящий для общения с задержанным язык. Он спрашивал их то на голландском, то на английском, то на немецком. Все было безрезультатно. Парни знали несколько французских слов и выражений, но их не понимал лейтенант. Наконец, выбившийся из сил, он махнул рукой и кивнул на скамейку. Потом сказал что-то полицейскому, и тот принес кофе в двух больших глиняных кружках. — Вот это дело! — расплылся в улыбке Дмитрий. — Спасибо, мерси! И полез в котомку. Там лежали мои свои лепешки. Он нас не за господ каких принял, а... — Только за господ нас и примешь, — усмехнулся Петр. Отхлебывая кофе, сказал, — разрази меня гром, если за месяц язык не выучу. Впроголод буду жить, а сначала язык. — Ну, конечно, без языка-то плохо, — согласился Дмитрий и прихмурился. Охмурился он зря. Через несколько минут в комнату ворвался, сильно припадая на одну ногу, какой-то бур и чуть не с порога закричал на чистейшем русском языке. — Где они, эти люди? Покажите! Русские! Он остановился перед ними, широко раскинув руки. — Русские! — осторожно подтвердил Петр. — Боже ты мой! — вдруг стихнувшим, еле внятным голосом сказал бур. — Русские! — и бросился на грудь Петра. Он сразу же потащил их домой. Это рядом, совсем близко. Теперь и для них его дом станет родным. Да-да, жена будет рада, у него хорошая жена, она бурка, но он русский. Он гражданин Бурской республики, зовут его здесь Иоанн Петерсон, но он русский. Петров Иван Степанович, тульский мещанин. Как хорошо, что лейтенант Кнорре сразу же догадался послать за ним. Он сидел у себя в мастерской, когда пришел этот Ланге, полицейский, и сказал, будто они задержали двоих русских. Сначала просто не поверилось. Такая радость! Петерсон Петров говорил взахлеб, перескакивая с одного на другое, при этом оживленно жестикулировал, поминутно похлопывал Петра и Дмитрия, на ходу обнимал их, заглядывал в глаза и улыбался, улыбался. — Откуда вы? Из каких мест-то? Добрались как? Что заставил-то? Как у нас там в России-то? Впрочем, что это я? Сыплю вопрос, будто сразу можно на все ответить. Не обращайте внимания, все это потом еще наговоримся, день и ночь будем разговаривать. Они подошли к небольшому двухэтажному дому с балконом. Он стоял в саду. Калитка и забор были увиты виноградом. «Эмма!» — громко позвал Петерсон. «Павлик, Ваня!» Из дома выскочили два светлоголовых рыжеватых крепыша лет 12, остановились, глазея на отца и двух оборванцев с ним. На крыльцо вышла моложавая, пышнотелая женщина. Сразу было видно мать этих мальчуганов. Она улыбалась приветливо, но взгляд был насторожен. — Эмма, принимай дорогих гостей, земляки мои, русские! — крикнул Петерсон. Хозяек совсем по бабье сплеснула руками, улыбнула шире, и Петр сообразил, что, выходит, она тоже понимает русскую речь. Через минуту чинный бюргерский дом наполнился шумом и движением. Захлопотала на кухне служанка-мулатка. Старый негр, слуга, крещенный как хозяин Йоганом, забегал с ведрами воды. Гостям нужно было помыться. Хозяйка металась между кухней и сундуками с добром. Нужно было подобрать что-то из одежды и обуви. Больше всех суетились мальчуганы, а сильнее всех шумел хозяин. Он весело покрикивал на голландском и на русском и не переставал восхищаться. Россией матушкой пахнуло. «Эмма, Эмма, ты только послушай, как Дмитрий говорит, интересно, по-нашенски, по-российски». Кормили их по-царски. на вино не скупились, и парни, захмелевшие, разморенные, сытые, обалдевшие от неожиданной встречи, лишь улыбались да растерянно поглядывали то на хозяев, то друг на друга.